Глава шестая. «Вата, какой бездны ты творишь?» – ошарашенно спросил Спартак, но я уже понял, в чем дело. Кровь подземелья уже стекала по моим сжатым кулакам, и я видел, как земля начинает пульсировать в одном такте с сердцами моих подземелий. Несколько секунд, и вата уже стояла на моей территории, хоть и не осознавала этого. «Как тебе удалось втереться в доверие к другим рабыням?» Спросил я, готовя к телепортации серию башен. «Даже из дома мутантов ушло больше пяти. Они должны были тебя знать». «О, они до сих пор меня знают». Усмехнулась полукровка, надавливая на скальпель, так что капля крови скатилась по его идеально заточенному лезвию. «Спаслись лишь те, кого выбрала я. Остальные умерли. К тому же, что лучше, довериться старой госпоже, которая тебя не бьет, или чудовищу, что сжигает врагов заживо?» «Ясно. Что ж, ты права. Глядя на вас с болью, я понимаю, что перегнул палку». Я еще раз посмотрел на небо. Целая стая огромных хищных птиц стремительно снижалась, увеличиваясь в размерах. «Знаешь, в чем моя сила, Вата?» «У меня есть нормальное имя. Я Варанта Мендаэль, ученица великого Дью». Возмущенный крик сменился отчаянным воплем, а всего через секунду она рухнула на землю уже в другом месте и совершенно одна. И боль также переместилась, но в другое место. Эльфийка продолжала смотреть на меня с еще большим обожанием, но я не исключал, что действия ваты могут быть вызваны воздействием магии души. Позже разберемся, если сумеем пережить эту западню, а пока подождет в тюрьме. «Спартак, бою! Стрелков на стену! Порталы открыты! Тащите всех вниз!» Скомандовал я, возводя укрепление из камней, отгораживаясь от приближающихся врагов. Как раз вовремя десятки арбалетных болтов и стрел, нацеленных на самую очевидную, ярко светящуюся в ночи огненную мишень, врезались в каменные стены и со звоном попадали вниз. К сожалению, не то стрелки оказались не столь меткими, не то им было просто наплевать, в кого стрелять, но снаряды находили живую плоть по обеим сторонам от меня. Кровь подземелья просто не смогла пропитать всю площадь каньона, и чтобы спасти больше рабов, я решил перейти в контратаку, запустив в небеса либлинов и активировав все заготовленные башни разом. Небо озарилось сотнями огней, будто во время празднования Нового года. Огненные шары высвечивали грифонов, виверны, даже василисков, на спинах каждого из которых торчало несколько всадников. Огненные шары не только позволяли разглядеть врага, но и неплохо слепили, отчего точность наших стрелков должна была повыситься. Но критичных изменений в ситуации не произошло. «Враг со стороны стены!» – выкрикнул один из вольных, выпуская стрелу в противоположную от меня сторону. «Их здесь сотни, если не тысячи!» «Нужно уходить, хозяин!» – бросилась на колени боль. «Они вас убьют!» «Меня?» – удивленно посмотрел я на девушку, активируя атакующую форму вместо защитной. «Буди рабов, пусть идут в порталы, немедля!» «Да, хозяин!» Быстро кивнула эльфийка, поворачиваясь к кучам тел. Пара орков со щитами закрыли ее от стрелков, и я перестал беспокоиться о бывшей жрице. «Спартак, удерживайте врага за стеной. Мои те, что в небе». Коротко приказал я, вызывая всех либлинов, застраивая каждый активированный сантиметр земли башнями и выпуская в этот мир своего лавового голема, обоих стражей и всех хранителей. На довольно большом голом участке скалы внезапно стало совершенно не протолкнуться, и наше появление стало достаточно эффектным. Веста взревела при виде летающих тварей, ракетой поднимаясь к небесам. Ее жажда мести и крови наконец нашла себе конкретные цели, и столетиями ждавшая этого поворота огненная дева набросилась на мельтешащих противников. Лавовый сфинкс, страж шестого уровня, расправил свои огненные крылья и тяжело поднялся вверх, оставляя за собой жирный черный след. Огненные либлины после третьего улучшения единения с огнем, получившие более материальную форму, носились по воздуху, осыпая противников малыми огненными шарами. И только оставшиеся на земле ничего не могли сделать с постоянно маневрирующими всадниками, старающимися не попадать в зону нашего обстрела. Чертова гадина гравитация была не на нашей стороне, и все же сопротивления в воздухе враги не ожидали, погибая десятками. Сбитые лавовой плетью, огненными шарами и каменными копьями, твари падали в бездну, Некоторые умудрялись приземлиться к нам на карниз, но это оказалось не лучшей идеей. Стоило противнику коснуться земли, как на него немедленно набрасывались костяные и каменные леблины второго уровня, наловчившиеся сражаться в подземелье с тварями куда сильнее и больше себя. Они и дракону досаждали, у виверн же не было ни единого шанса. Но даже когда их череп оказался раскроен острым клинком, и тварь подыхала, ее страдания не заканчивались. Фараон с женами под прикрытием костяного сфинкса держали наготове заклятие поднятия мертвых. Только что погибший благородный грифон, до последнего вздоха защищавший своего ездока, после наложения пентаграммы бросился на всадника, одним ударом клюва раскроив череп в толстом металлическом шлеме, а затем взмыл, обрушившись на сородичей. Не ожидавшие такого яростного отпора и многочисленных жертв со своей стороны, летуны отступили. Находясь вне досягаемости наших снарядов, они и сами стреляли скорее наугад, не в силах прицелиться. Но даже так на удержание их в стороне тратилось слишком много сил и внимания. «Нужно добить этих уродов!» – горячо выкрикнул Спартак, и я бы его поддержал, но прекрасно видел потоки маны, идущие от активированного участка, к стражам и вести. Диапазон моих противовоздушных сил имел крайне малый радиус действия, и только поднятые фараоном мертвецы продолжали свирепствовать среди врагов. «Уводите пленных!» – пророкотал я, вливая очередную порцию маны в жадно впитывающий ее гранит. «Скольких сможете поднять?» «Не больше пяти, владыка», – ответил фараон, заканчивающий ритуал контроля нежити. «Запасы наших магических сил на исходе». «Как только будете готовы, уходите». Распорядился я, меняя дислокацию и шагая в портал, ведущий на стену каменоломни. Впервые я видел, что находится за границей бездны, и это зрелище пришлось мне не по вкусу. Нас предали, выдали время и место атаки, это совершенно очевидно. И даже есть кандидатки на плаху, и все же такого ответа я ожидать не мог. За стеной ждала армия. Ни одинокий отряд в сотню копий, ни дружина местного князька в пару сотен бойцов и десяток рыцарей в полных латах. Армия. Больше тысячи расположившихся полукругом воинов, среди которых даже в темноте можно было без труда разглядеть колонны тяжелых воинов. Треугольные конусы осадных танков, трибушеты и несметные толпы обычных солдат, увешанных железом. Нас ожидали, к нашей встрече готовились, вот только войска стояли на месте. «Чего они ждут?» – растерянно проговорил я, осматривая ряды противника. «Им же достаточно ступить вперед, и они нас даже не заметят. Никаких союзников не надо. Или они хотят, чтобы мы потрепали воздушные отряды, чтобы после торговаться?» «Что нам делать, вождь?» – спросил Спартак, держащийся рядом. «Все то же. Уводите пленных. Всем уводить пленных. Я сдержу противника». Приказал я с утроенной скоростью, вливая силу подземелья в уступ. Все планы летели к чертям, а исход, только недавно казавшийся одним из худших, сейчас представлялся наилучшим развитием событий. Да, я хотел лишь спасти сородичей, увести рабочую силу из-под носа Малфигата, возможно, получить временный форпост и точку опоры для наступления. Но реальность внесла свои веские коррективы в планы. Единственная точка, куда я мог привести существ, не связанных кровью и маной с подземельем, – катакомбы под городом распорядителя. Переход через план огня не выдержал бы никто, вот только и катакомбы – не то место, где можно выжить без посторонней помощи. А значит, спасая пленников здесь, я обрекаю их на медленную смерть под землей. «За короля!» – взревел один из массивных рыцарей в нарочно ярких золотых доспехах, поблескивающих в свете факелов. «Смести, падаль!» «Началось!» – мрачно констатировал я, глядя, как воздух с ревом разрывают росчерки горящих булыжников, грозящих упасть прямо на кучу рабов за стеной. Твари все рассчитали, собрали пленников в одно пристреленное место. И сейчас готовы были уничтожить их одним метким выстрелом. Вот только пока они красовались и подгадывали момент, в полной уверенности, что неуязвимы, я уже активировал сотню метров по обе стороны от себя, и по моему приказу стена выросла, загородив рабов. Булыжники, политые смолой, с грохотом обрушились на укрепление, разбившись на десяток осколков. Кое-где они оказались тяжелее и разрушили мое творение, но в основном сползли, оставив горящие пятна. Обстрел продолжался еще десяток минут, пока обозленные командиры не скомандовали вперед, и живая волна не колыхнулась, громыхая подошвами. Их было много, но не достигнув такой важной первой победы, они потеряли решимость. Стальные когорты шли, печатая шаг, но остальные двигались вперед совсем не так уверенно, а когда огненные шары обрушились на первые ряды, и вовсе попятились. Зачарованные доспехи и щиты рыцарей-дварфов легко выдерживали огонь, а вот обычным солдатам пришлось несладко. Они кричали, отворачивая лица от пламени, матерились, стирая с лиц съежившиеся обгоревшие бороды и брови, но продолжали идти, подгоняемые задними рядами. Стоило порядком дварфов приблизиться на сотню шагов, и на мои стены обрушились потоки арбалетных болтов, стрел и ядер из прощей. Наспех возведенные укрепления загудели, но выдержали, хотя несколько башен было уничтожено меткими или случайными попаданиями. Каменные башни, огрызающиеся на атаке противника 5-сантиметровыми тяжелыми иглами, не могли удержать врага от наступления, но каждая выигранная секунда была ценнее золота, и я без сомнения вызывал все достроившиеся здания на передовую. Будь у меня одно сердце подземелья или даже два, ситуация уже давно решилась бы не в мою пользу. Но сейчас все 5 моих сердец бились в унисон, а маны едва хватало на то, чтобы одновременно поддерживать строительство, открытые порталы, стрельбу башен и расширение территории, которое сейчас было для меня подобно воздуху. Увести всех и будь что будет. Но противник не дал мне такой роскоши. Когорты тяжелых рыцарей-дварфов, скрипя доспехами, отгородившись от меня ростовыми щитами, продвигались вперед. Их мерное уханье повторяло эхо, и, лязгая подбитыми ботинками по гранитной земле, они приближались с неотвратимостью стального потока. «Не успеют», — понял я, оглянувшись на спасателей, тащащих к порталам рабов. «Им нужно еще минут 10, минимум, а значит, я должен их обеспечить». Возведя прямо перед собой метровое укрепление и присев за него как за щит, я смотрел на приближающихся врагов. Они не стеснялись осыпать меня снарядами, а когда мой булыжник прилетел и упал у кого-то под ногами, раздался лишь довольный ехидный смех. Гранитный шар ничего не мог противопоставить броне рыцарей. Граната – другое дело. Взрыв прогремел, когда враги были прямо над магическим шаром. Пару даже подбросило, хоть и невысоко. Ударная волна прошла по рядам, сминая доспехи и выбивая из легких воздух. Да, погибло немного, всего 3 дварфов, но ранение и контузию получило больше 10, и строй в этом месте сломался. Следующую гранату они уже встречали с куда большей опаской, построившись в правильную 4-угольную черепаху и прикрыв щитами головы, так что не проскочит даже иголкой. Вот только я об этом уже думал и не раз, и даже создал для Химари отличное оружие против тяжело бронированных целей, хоть и одиночных. Создав из активированной стены тяжелое каменное копье, я влил в него силу магмы, а затем, быстро сменив форму на защитную, с утроенной силой кинул в противника. Дварф, на щит которого попало копье, чуть присел от внезапной тяжести. Но товарищи помогли ему подняться, не опуская защиту. Они сумели сделать еще несколько шагов, пока раскалившееся до бела копье не прожгло в броне дыру, а затем взорвалось, осыпая противников потоками лавы и искр. Вопли раненых прокатились по полю брани, а волна жара и запаха обгорелого мяса докатилась даже до меня. Вот только не принесла даже капли радости. Враг испугался. И нормальной реакцией на такой страх стал гнев. Ярость, обращенная на того, кто посмел ранить их братьев и сослуживцев, на меня. Взбешенные рыцари забыли о строе и порядках, нестройной буйной толпой мчась на последний рубеж моей обороны. Сами того не понимая, они выбрали лучший способ сражения с медленным и не самым точным оружием, изобретя рассыпной строй. Огненные башни не справлялись с наступающими, а каменных рыцари будто и не чувствовали, видя перед собой только одну цель. Возведенные мной стены возвышались над полем боя, не позволяя взять нас в кольцо или с разбегу разбить наши в десятки раз меньшие силы. Но предусмотрительные дварфы тащили на загривках осадные лестницы, тараны и не прекращали обстрел из трибушетов. Главнокомандующий в позолоченных доспехах и в окружении десятка отборных паладинов не отставал от передовых рядов, и его приказы рокотом катились по всему карьеру. «Несите лестницы! Держать щиты! Выше!» – орал дварф, мало чем отличающийся от линчеванного мной железноборода. Разве что в густой седой шевелюре явственно виделись золотые цепи, выполняющие роль кольчуги. «Сейчас!» – приказал я, когда десяток самых храбрых воителей взобрались по лестницам, и на их головы обрушились удары леблинов. Улучшенные духи камня, огня и смерти, получившие третий уровень, легко справлялись не только с рядовыми воинами, но и на равных сражались с рыцарями, выигрывая у последних в магических способностях и неограниченной выносливости, получаемой из запасов маны в подземельях. Стоило их костяным клинкам, каменным шипам и огненным шарам найти свои первые жертвы, и в бой вступили тотемы смерти, словно насосы, выкачивающие из убитых души и преобразующие их в ману для форпоста. В одно мгновение поток энергии многократно вырос, и огненные шары башен с новыми силами обрушились на врага. Неистовавший генерал орал на подчиненных, бешено вращая глазами и тыча в меня молотом, требуя немедленно прикончить врага короля. И хмурые рыцари шли насмерть, ведь среди них не было ни одного героя, достигшего хотя бы третьего уровня. Никто из них не мог в одиночку тягаться даже с леблином, а я просто не позволил приблизиться ко мне врагу. Тогда в порыве ярости военачальник повел солдат и паладинов сам. Поток стрел и болтов стал постоянным, так что невозможно было выглянуть из-за стены. И хотя обычные наконечники оставляли на моей защитной форме только царапины, враг тоже не был идиотом. Я видел, как зачарованные против камня болты пробивали 10-сантиметровые стены, и даже не удивлялся такому. За время в мире бездны я насмотрелся на куда больший бред, один дракон чего стоил. «Взять его!» – вопил генерал, взбираясь по горе из тел и осколков. Прикрывающие его с обоих сторон щитами паладины были молчаливы, но в глазах их читалась ненависть и решимость. И когда голова генерала поднялась над стеной, я понял, что его дело было сделано. Он сумел то, чего не смогли добиться сотни атакующих до него, отвлек на себя внимание и сосредоточил огонь, что позволило другим атакующим взобраться на стену. «Ты добился своего», — усмехнулся я, окружая себя огненной аурой. «Я обратил на тебя внимание». «А теперь ты умрешь». Украл мою фразу дварф, бросаясь вперед с высоко поднятым молотом. Его молчаливые телохранители не отставали ни на секунду, готовясь нанести удар с других сторон. Но и я не был один. Первый из рыцарей споткнулся на ровном месте, его будто одернуло за ногу. А затем прямо из пола начал подниматься лавовый голем, преграждая путь остальным паладинам. Проскочивший генерал ударил своим зачарованным, светящимся в темноте молотом, и возведенная мною преграда разлетелась вдребезги. Но это замедлило движение врага и позволило мне контратаковать. Перехватив руку дварфа, я резко дернул его локоть вверх, выворачивая конечность под неестественным углом. Полный ярости и боли крик заглушил хруст ломаемой кости, но в ту же секунду мне пришлось отскочить, схватившись за бок, из которого торчал длинный шип. Выдернув оружие, я быстро осмотрел врага и не смог сдержать улыбку. Все же и на стороне Малфигата сражались неполные бездари. Паладины, которых я принял за живых дварфов, разлетались от мощных ударов лавового голема, и стало видно, что это пустые стальные куклы, доспехи с масками вместо лиц, управляемые волей одного мага-героя. У самого же генерала из доспехов торчала невесть откуда взявшаяся лишняя пара рук, в каждой из которых было зажато по стилету. «Ты поплатишься за свою дерзость», — усмехнулся Белобородый, перехватывая поудобнее молот. «Но не сегодня», — пророкотал я, доставая из сокровищницы целую авоську бомб. Безошибочно узнавший мои метательные снаряды дварф бросился вперед, надеясь связать меня в рукопашную. Но его молот обрушился на пустое место, и я же телепортировался чуть дальше, оставив заряженный подарочек, и в следующую секунду какофония взрывов прокатилась по ущелью. «Стражи, домой!» — приказал я, отправляя всех помощников по своим сердцам, и только Веста упрямо зависла в воздухе. «Я не намерен сегодня спорить, подчиняйся». «Отдай мне их, всех их, армию проклятых дворфов!» Требовательно прошипела мстительница, горящими глазами осматривая поднимающихся на стены врагов. «Отдай их мне!» «Это твой выбор, дух. Если ты так хочешь тут умереть, сделай это с пользой». «Я не умру. Мое сердце, твое сердце. Ты заключил меня, помнишь?» Нагло усмехнулась несостоявшаяся богиня огня. «Позволь мне совершить правосудие, и я отдам все, что у меня есть, и даже больше. Я буду служить тебе вечно, буду твоей без остатка». «Ты и так моя, но если хочешь, задержи их», — сказал я, махнув в сторону врага. Дважды повторять не пришлось. Веста раскинула в стороны руки, и я почувствовал тупую боль в груди. Одно из моих сердец на секунду перестало биться, пропустив несколько ударов, а затем через портал потекла вся собранная на шестом уровне сила. Сотни метров подземелья были деактивированы, выкачанная кровь легендарного дракона смешивалась с яростью Весты, и вскоре она стала подобна солнцу. Ярчайший огненный шар расправил крылья, обретая формы легендарной птицы Феникса. Многие замерли, ошарашенно глядя на столь величественное, удивительное и жуткое зрелище. А когда противник понял, что это не иллюзия, стало уже поздно. Пламенная смерть обрушилась на ряды солдат, оставляя после себя только пепел. Четырехрукий генерал в отчаянии отдавал приказы, мечась по стене, но его уже никто не слушал. Ужас поселился в сердцах дворфов. Огненный демон, пришедший из глубин бездны, обрушился на их армию, совершенно не обращая внимания на летящие в него болты и стрелы. Воспользовавшись неразберихой, я скинул вниз атакующих, успевших взобраться на стену, и генерал, увидевший мое приближение, сорвал с шеи медальон и сломал его в кулаке. Вот только ничего не произошло, и тогда он сделал самый правильный вывод: «Не можешь телепортироваться, надо бежать ногами». Военачальник спрыгнул со стены и, сверкая пятками, помчался к своим позициям. Пять еще уцелевших скульптур преградили мне путь, но я не собирался преследовать труса. У меня и без того хватало дел. К тому же, кому на судьбе написано сгореть, не потонет. «Все, вождь, мы забрали последних!» – выкрикнул Спартак, когда очередная группа скрылась в портале. «Отлично. Боль, займи снятие мошенников в подземелье. Уходите все, а мне еще нужно кое-что закончить». Орк не стал спорить, а эльфийка просто была на это не способна, так что вскоре я остался в гордом одиночестве, если не считать беснующейся Весты, потерявшей за 5 минут половину силы, но все еще выжигающей врагов десятками. Она умерла еще через 10 минут, забрав с собой больше 1500 хорошо обученных и экипированных солдат. И только тогда генерал дворфов решился на повторный штурм. Я ждал их на самом краю бездны, не собираясь бежать или скрываться. «Вот он, трус!» – взревел военачальник, стоя на стене и обвиняя меня в своих грехах. «Где бы ты ни скрылся, тебе не жить! Мы верные!» Я не стал слушать до конца. Убедившись, что большая часть стены активирована, а армия врага подобралась достаточно близко, я переместился в зал воскрешения, а затем включил детонацию для силы лавы. Взрыв сотряс всю сторону бездны, сотни, включая генерала, погибли мгновенно, но это был еще не конец. Взорванный по жилам гранит пошел трещинами и загрохотал, разваливаясь, и через несколько секунд несколько тысяч тонн гранита вместе со всеми, кто на нем находился, рухнули вниз. Я стоял, глядя на то, как мимо меня пролетают тела и булыжники, понимая, что это все изменит. Крошечная вылазка переросла в воскрешение богини из легенд, гибели армии дворфов и воздушной стражи эльфийских жрецов. Теперь все изменится. Это война.